Глава 23. Лучшие вещи. Устав после поездки и особенно тяжелой смены на сервисе, Хантер еле плелся домой по темным холодным улицам. После жаркой Энсенады местная температура даже ему, любившему прохладу, казалась слишком низкой. По радио, не смолкавшему весь день в боксах, то и дело твердили о каком-то очередном антициклоне, принесшим необычное для Калифорнии в ноябре, да и в принципе даже зимой, плюс 3 градуса. Абсолютный температурный минимум для этого региона, который должен был продержаться ближайшую неделю, а потом снова вернуться к привычным 15-18 градусам тепла. Улицы были практически пусты, местные жители были абсолютно не готовы к таким температурам, и все больше сидели дома, стараясь сократить свои передвижения. Хантер поплотнее запахнул куртку и уже собирался перейти дорогу, когда возле него резко тормознула видавшая виды старая малолитражка, а пассажирская дверь распахнулась, ощутимо стукнув его по ноге. «Не тупи, Беннет, забирайся!» Зашипел на него с водительского сиденья Филипп, и Хантер тут же запрыгнул в машину, уже на ходу захлопывая дверь. «Я, конечно, рад тебя видеть, но нахрена так пугать?» Хантер с удовольствием растекся по мягкому сиденью. Кажется, он мечтал о том, чтобы просто присесть весь день. «Ты бы меня еще скрутил посреди улицы и мешок на голову накинул. В следующий раз так обязательно и сделаю», — хохотнул Филипп, оглядывая друга. «Хреново выглядишь. Тяжелая поездка, тяжелый день. Девчонка тебя умотала. И как она?» — развеселился Рейнольдс. А Хантер только скрипнул зубами. «Я был прав? Горячая штучка? Отвали! Нет, ну ты хоть скажи, ты ее трахнул? Или она все-таки оказалась по девочкам?» — не унимался Филипп. «Если ты сейчас же не заткнешься...» Хантер уже практически рычал, сжимая кулаки. «Я сломаю тебе нос». «Да ну нафиг!» Парень уже хохотал вовсю, одной рукой сжимая руль, а второй вытирая выступившие на глаза слезы. «Ты запал на нее, реально запал на девчонку-фрика!» «Да, запал. Доволен?» «Ты встрял, мужик». Веселая улыбка мгновенно сошла с лица Филиппа, когда он понял, что его друг говорит серьезно. «Потому что рано или поздно тебе придется надеть на ее тонкие ручки наручники. И не для того, чтобы развлечься с ней. Я знаю, с этим не возникнет проблем. Я больше не собираюсь рисковать своей карьерой. Одного раза было вполне достаточно». Хантер был абсолютно уверен в своих словах. Совершенно и бесповоротно. Вот только на душе вдруг стало паршиво, когда он вспомнил, как Олеса доверчиво протягивала ему руку, неосознанно ища в нем поддержку. «Я рад это слышать. Ладно, если с этим разобрались, то к делу. Мы взяли парнишку с Пайпл-стрит, и он согласен дать показания в суде, если мы гарантируем ему защиту после». Филипп остановил машину на каком-то пустыре, где их никто не мог подслушать, и развернулся на сиденье. «И шеф готов пойти на сделку с наркоманом?» Брови Хантера поползли вверх. Старикан никогда не шел на сделки с преступниками, и все это знали. Он пока размышляет, но близок к тому, чтобы согласиться. «Это бы упростило нам задачу». Хантер задумчиво потер подбородок, а потом нахмурился. Но его показания пойдут только под статью о распространении наркотиков в малых размерах. А это мало. Нам нужно накрыть их на приеме товара и узнать, как они переправляют его из Мексики. Тогда Тео будет гарантировано пожизненное заключение. Да и остальным тоже. А Олесе еще и преднамеренное убийство после твоих показаний. Мы забрали труп. Я сдам подробные отчеты, когда все это закончится. Хантер устало потер лицо ладонями, его жутко выматывало то постоянное напряжение, в котором ему приходилось находиться, играя роль Беннета Хьюстона, и все время опасаясь, что что-то может его выдать. «Мы напьемся в хлам в компании умопомрачительных красоток, когда ты вернешься домой. Филипп похлопал его по плечу. «И они сделают так, что ты забудешь и об Олесе, и об этих адских месяцах». «Заметано». Хантер ухмыльнулся, снова расслабляясь на сиденье. «Если это все, вези меня домой. Я чертовски устал и хочу спать». «Привет, приятель!» На следующий день, зайдя в тату-салон в обеденный перерыв, Хантер присел на корточки и с удовольствием потрепал по ушам питбуля, с радостным визгом бросившегося к нему, стоило ему только открыть дверь. «Скучал по мне, красавчик!» И парень довольно улыбнулся, когда вождь, тихо рыкнув, осторожно прикусил его руку, бешено виляя хвостом. «У него к тебе какая-то нездоровая любовь, Бен?» Рассмеялась Кара, спрыгивая с кушетки и запихивая в мусорное ведро ланчбокс из-под своего обеда. «Я за кофе». Девушка сладко потянулась и повернулась к Олесе, сидящей за своим столом с планшетом в руках. «Тебе взять, любовь моя?» «Спасибо, детка». Девушка послала ей воздушный поцелуй. «Я бы не отказалась». «Как обычно, мятный фраппучино? Или сегодня хочешь чего-нибудь сладенького?» Кара стрельнула глазками в Хантера, и тот подмигнул ей в ответ. «Мне хватает и твоей сладости, Киттен. Тогда я скоро вернусь к тебе». Девушка выпорхнула из помещения, плотно закрывая за собой дверь. «Так вы с ней типа вместе?» Хантер присел на краешек стола, а Олеса снова взялась за электронное перо, которым до этого рисовала, отклоняя планшет так, чтобы он не увидел ее набросок. Питбуль, покрутившись на месте, улегся на пол под столом между ними, утыкаясь носом парню в ногу. «И тебя не смущает наличие той, как же ее, Джинджер?» «Не смущает, потому что мы не вместе. Попробовали когда-то давно, но ничего не вышло. А теперь просто заботимся друг о друге. Хотя это и не твое дело», — равнодушно пробормотала Олеса, старательно выводя линии на своем рисунке. «А мне кажется, что мое, потому что я не собираюсь тебя ни с кем делить». Хантер вытащил одну единственную небольшую красную розу на длинном стебле, стоящую в стакане на ее столе, и провел ею по щеке Олесы, заставляя девушку вздрогнуть и откинуться на спинку стула, поднимая на него глаза. «Ни к чему было приносить ее». Она кивнула на цветок в его руках, который уже лежал на ее столе, когда она сегодня утром пришла на работу. «Тебе нужны лишние проблемы?» «Я не приносил ее». Хантер довольно ухмыльнулся, замечая, как покрылась мурашками ее кожа, когда он провел красным бутоном по тонкой шее. «Такая чувствительная». «Ну, конечно», — съязвила девушка, отпихивая его руку. «Раньше здесь никогда не появлялись цветы, а тут вдруг появилась роза. И как раз после той ночи чистое совпадение». «Ладно, я думал, тебе понравится. Но если нет, я просто ее выкину». И Хантер уже собирался сломать цветок пополам, чтобы его проще было запихнуть в мусорное ведро, когда по комнате разнесся резкий возглас. «Стой!» Алиса забрала розу из его руки, ставя ее обратно в воду. «Мне нравится». И она смущенно опустила глаза, поглядывая на него из-под длинных ресниц. «Тогда как насчет «спасибо, Беннет»?» Хантер похлопал указательным пальцем по своей щеке, хитро улыбаясь. «Спасибо, Беннет». Алиса улыбнулась ему в ответ и показала язык, не собираясь реагировать на его намеки. «Ну нет, так не пойдет». Парень снова потянулся за цветком, но его тут же шлепнули по руке. «Эй!» Олеса тихонько свистнула и обратилась к собаке. «А ну-ка, вождь, выпроводи этого вымогателя отсюда. Ему давно пора возвращаться к работе». Питбуль поднял голову, лизнул Хантера в опущенную к нему руку и тут же улегся обратно на лапы. А парень только расхохотался, видя, как недовольно прищуриваются глаза Олесы. «Предатель!» — беззлобно бросила она собаке, а та тихонько гавкнула в ответ. «Ты в меньшинстве, колючка, так что придется платить». Перегнувшись через стол, Хантер подставил ей щеку для поцелуя. Но когда Олеса все-таки приподнялась на стуле и потянулась к нему, Он резко развернул лицо, встречаясь с ее губами своими, и несколько секунд не позволял ей отстраниться. Это даже больше, чем я рассчитывал. Он с хохотом спрыгнул со стола, направляясь на выход под ее испепеляющим взглядом. «Хорошего дня, любовь моя!» Остолкнувшись в дверях с Карой и чуть не выбив из ее рук стакан из кофе, рассмеялся еще громче, выскакивая на улицу. «Что это он такой счастливый сегодня?» Девушка в недоумении смотрела на захлопнувшуюся дверь, а потом повернулась к Олесе, протягивая той ее фрапучино. «Да кто его разберет?» Пожав плечами, Олеса вернулась к своему рисунку, то и дело бросая взгляд на алую розу на столе. А в ее голове все ярче вспыхивали картинки той ночи в Мексике, выливаясь в достаточно точные образы на планшете. Хантер проснулся посреди ночи от какого-то едва уловимого шума, раздавшегося за дверью его квартиры, и потер руками лицо. Голова отказывалась соображать. Он заснул не больше часа назад, долгое время проворочившись в кровати и пытаясь разобраться в своих мыслях и чувствах в отношении Олесы. Она не выходила у него из головы, как бы он ни старался забыть о ней. Но он знал, что должен будет сделать, когда придет время. Знал, что ему придется предать ее доверие, которое только-только установилось между ними. И знал, что его решение никогда не изменится, не должно измениться. Он уже один раз чуть не лишился карьеры в Вашингтоне из-за девчонки, когда, выбирая между двумя подозреваемыми, которые в равной степени могли быть виновными в том убийстве, которое он расследовал, посадил в тюрьму невиновного только потому, что она нашептывала ему свое мнение. В расследовании фигурировала высокопоставленная шишка из местного правительства, а Дженнифер была главой его отдела, которой хотелось побыстрее закрыть дело. Они встречались полгода, и Хантер просто терял рассудок рядом с ней. В итоге девушка надавила на него, и он ошибся, пропустив важную улику и обвинив не того. А когда все-таки правда вскрылась через пару недель, Дженнифер с легкостью открестилась от него, а Хантера понизили в должности и перевели в Сан-Диего. Теперь же он из кожи вон лез, чтобы вернуть расположение вышестоящего начальства, по правде сказать, порой не гнушаясь играть по-грязному. И в этот раз тоже придется. Но Олеса действительно ему нравилась, несмотря на все свои закидоны и проблемы. Ее хотелось разгадать, а уж то, какие она вызывала в нем ощущения на физиологическом уровне, не шло ни в какое сравнение с тем, что он когда-либо испытывал к другим девушкам. От входной двери в его квартиру послышался скрежет, и Хантер приподнялся, прислушиваясь. Кто-то явно ковырялся в замке отмычкой. Тихо выбравшись из постели, он схватил свой СИК и снял его с предохранителя, направляя в сторону двери. А потом резко обернулся, тут же стреляя, когда позади него раздался скрип половиц. Но нападавший, вскакивая откуда-то снизу, выбил пистолет из его руки и нанес несколько ударов Хантеру в живот. Тот успел только подставить руки, смягчая удары, и нанести несколько в ответ, когда сзади на него навалился еще один человек. В темноте мало что можно было разобрать, его практически застали врасплох посреди ночи, а нападавших теперь было двое. Хантер отбивался еще несколько минут, напрочь разгромив всю квартиру, но когда на его шею накинули тонкую металлическую удавку и стянули ее сильным рывком, он понял, что проиграл, сваливаясь в удушливую темноту. «Фосфен, твою мать!» Тейшейра заорал в ее телефон, стоило только Олесе поднести его к уху. Часы на тумбочке показывали 11 вечера, сегодня она, на удивление, рано отключилась. Девушка села в постели, пытаясь проснуться и понять, что происходит. В одном она была точно уверена, Тео был чертовски зол. Потому что, во-первых, он никогда не орал, тем более на нее, а во-вторых, никогда не называл ее этим позывным, которые они использовали только во время каких-либо разгрузок. Спайка повязали, и взяли его в квартире на Пайпл, о которой никто не знал. И я еще раз тебя спрашиваю, ты уверена, что нашла о Беннете все, что возможно? Потому что теперь я склоняюсь к тому, чтобы принять сторону Чейза». «Я уверена», — прорычала она в ответ, мгновенно выходя из себя и показывая, что не позволит так с собой разговаривать. «Если сомневаешься, можешь поискать сам, а я с удовольствием посмотрю, что у тебя получится. Но после этого уже можешь не обращаться ко мне с такими вопросами». «Ладно, детка, не кипятись». Тео мгновенно остыл, понимая, что перегнул палку, и взбесил ее. Только ей он мог простить подобное поведение. Она не только ему нравилась, но и была чертовски нужна. Ведь без нее он не смог бы сделать большую часть того, что они уже провернули, и еще собираются провернуть. «Просто станцуй для меня еще раз этот свой шаманский танец с бубнами у компьютера и постарайся найти еще хоть что-нибудь. Встречаемся через 2 часа в старом бассейне. Возьми любую готовую тачку на сервисе». Алиса откинула от себя телефон и сжала пальцами загривок вождя, который все это время тихо порыкивал, забравшись к ней на кровать. Ему не нравилось, когда на его хозяйку кто-то орал, даже по телефону. «Черт, Беннет, во что же ты вляпался?» Раздосадованно протянула девушка, зарываясь пальцами в волосы, но тут же вскочила, бросившись к компьютеру. Тео дал ей катастрофически мало времени, и она не собиралась его терять.